Миссис Карстерс не лежала в постели. Она сидела в кресле, уставившись прямо на дверь широко раскрытыми глазами. Она была мертва. «Чайник». «Нет», — устало сказал доктор Ботвинг. «Это невозможно. По всем законам логики и разума это невозможно». «Но это случилось, доктор Ботвинг», — сказал Роджерс. Все четверо сидели рядышком в библиотеке у камина. Под влиянием происшедшего несчастья разница в положении была забыта, и Брикс без приглашения сел вместе с остальными. Он был смертельно бледен, и руки у него неудержимо тряслись. Сэр Джулиус казался ошеломленным, глаза у него остекленели, движения были медленными и неуверенными. Доктор Ботвин обмяк, как проколотый воздушный шар. Даже его круглые пухлые щеки ввалились и как-то пожелтели, чего раньше не бывало. Что касается Роджерса, то его лицо выражало лишь глубокую усталость. Он свернул себе самокрутку, автоматически двигая пальцами, но не делая попытки ее зажечь. Вместо этого он смотрел на маленькую белую трубочку у себя в руке, словно недоумевая, как она туда попала. «Это совершеннейший абсурд!» — воскликнул доктор Ботвинг почти раздраженно. «Уж кто-кто, но не миссис Карстерс!» «Я вас не понимаю», — мрачно сказал сэр Джулиус. «Если по дому разгуливает маньяк, убивающий людей, то почему миссис Карстерс не должна грозить такая же опасность, как любому из нас? Если это маньяк, то какой уж тут разговор о причинах?» «Так говорит логика. Это я могу понять. Но я не усматриваю здесь никаких признаков мании. Напротив, я предположил, что тут действует убийца в полном уме. И по этой моей гипотезе только два человека были вне опасности. Миссис Карстерс и вы, сэр Джулиус. Но теперь...» Он пожал плечами и замолчал. «Позвольте спросить, сэр, как вы посмели упомянуть мое имя?» — сказал сэр Джулиус. «Уж не намекаете ли вы?» «Это не приведет нас ни к чему», — вмешался Роджерс. «Давайте будем придерживаться фактов. Миссис Карстерс умерла, очевидно, от того же, что и мистер Роберт Уорбик, от отравления цианистым калием». «Нет никакого сомнения, что это цианистый калий», — пробормотал доктор Ботвинг. «В свое время будет произведен анализ», — продолжал сыщик. «Однако, по всей видимости, она приняла яд в чае. Мы знаем, что где-то в доме есть бутылочка с этим ядом. Но хотя я обыскал тщательно комнату миссис Карстерс, найти бутылочку я не смог. Поэтому мы можем предположить, что она не сама приняла яд. А значит, яд был в чае до того, как миссис Карстерс принесла его к себе в комнату». Роджерс сделал паузу и откашлялся. Когда он опять заговорил своим ровным усталым тоном, Брикса затрясло. «Мы знаем кое-что о том, как был приготовлен этот чай», — продолжал Роджерс. «Он был приготовлен не для миссис Карстерс, а для леди Камиллы. И был взят покойной к себе в комнату. Очевидно, миссис Карстерс выпила его чисто случайно, лишь потому, что леди Камилла спала. Но почему же она это сделала?» — перебил его доктор Ботвинг. «Ведь чай ждал ее здесь, внизу. Мне кажется, в высшей степени неестественным. Я имею дело с фактами», — холодно сказал Роджерс. «Я еще не видел леди Камиллы и не спрашивал ее об этом. Но если она действительно спала, когда миссис Карстерс зашла к ней в комнату так же, как когда туда вошли мы, то факты как будто достаточно ясны. Из них явствует, что если чай был умышленно отравлен, то хотели убить не миссис Карстерс, а леди Камиллу, а чай заново заварили в кухне». «Господь свидетель, я ничего не клал в него», — воскликнул Брикс. «Заварили в кухне», — повторил Роджерс неумолимо. «Его принес сюда Брикс и передал миссис Карстерс. Насколько нам известно, она не выпускала его из рук до самой смерти». «Брикс», — он круто повернулся к побледневшему дворецкому, — «вы заварили этот чай, не так ли?» «Да, мистер Роджерс», — почти прошептал Брикс. «То есть...» «Да, я заварил». «Был с вами кто-нибудь в это время?» «А кухарка, где она была?» «Она и вся остальная прислуга пили чай в комнате экономки. Я был совсем один». Роджерс посмотрел на него бесконечно усталым взглядом, в котором таилось сострадание. «Лучше сразу говорить правду», — сказал он. «Кто был с вами на кухне?» После нескольких секунд молчания, которые показались часами, Брих сказал сдавленным голосом: «Какое-то время со мной была моя дочь».